Говорю как на духу, прямо и сразу. Я не претендую на роль управляющего объединением, разговор о котором все чаще и чаще назревает между нами. Зачем мне 5-6 тысяч штыков, которыми в сегодняшних условиях невозможно управлять? Я приверженец легких подвижных структур. Они еще могут выжить, а порядки Коза-Ностры нам не подходят. Она в наше время при такой коррупции нерентабельна. Посчитайте, сколько вы тратите на подкуп чиновников. Чуть не треть капиталов. Я хочу одного. Давайте перестанем устраивать разборки, перестанем убивать друг друга. Этого достигнуть можно только объединившись, вновь вступил в разговор Авоська. Мы не только можем, но и должны построить сетевые структуры наподобие хабаровского общака, который держит в кулаке почти весь Дальний Восток. Сложного в них ничего нет, голова, четыре заместителя и малый совет, так называемый братский круг. Именно на него с разными непонятками выходят лидеры групп. Решения всегда справедливы, даже когда они бывают и очень жесткие. Только таким образом, Карась, мы можем работать. Твой вариант — это продолжение цепочки смертей, о которой ты только что рассказал. Согласись со мной. «Не совсем так, Василий», — возразил Карасев. «Мы можем работать, уважая друг друга, тем более, что сейчас наступило время, которым грешно раскидываться на кражи, разбои и грабежи. Сегодня мало знать и придерживать блатной жизни. Сегодня нужно быть сведущим в экономике, юриспруденции, разбираться в конъюнктуре рынка, знать на память ведомственные инструкции». Вы видите, как гражданами заметно обуял хватательный рефлекс? Кто сегодня приобретает мелкие предприятия? Это бывшая номенклатурная рать, а предприятия-то мы создавали вместе, на народные деньги. Мы не должны смириться с тем, чтобы они достались узкому кругу. И пример с дальневосточниками ни к чему». У них там лафа по сравнению с Москвой. Сравни только работу ментов там и здесь. Ты сразу поймешь разницу. Нам никак нельзя объединяться громоздкие структуры. В комнате повисло молчание. Метрик, Гайк, Теваркян по кличке Гоша, Груша и Авоська переглядывались друг с другом, не решаясь заговорить. Только смелый Авоська, не желающий уступить Карасеву, которого молодые криминальные лидеры все чаще и чаще приглашали на конфликтные межгрупповые разборки, быть, так сказать, третейским верховным судьей, отсиживаться не собирался. Он вроде бы и согласился с выводами Карасева, можно сказать, одобрил их, но чтобы настоять на своем, показать, что он тоже представляет силу, с которой ему Карасев надо считаться, предложил. Давайте отложим наш разговор. Время терпит. Пора уже и за стол. Именинник, чего молчишь? Что ж, приглашаю за стол. Жаль, конечно, что не решили главного. Значит, будем выживать кто как может. Я так понял вас. Не придавай нашему разговору такое серьезное значение. Авоська легко потрепал Карасева по плечу. Относись к жизни проще. Знаешь, Василий, сегодня ты мой гость, грубить тебе не стану. Я благодарю тебя, всех вас, — он глянул на присутствующих в комнате, — и приглашаю за стол. Они вошли в зал. Увидев Карасева с приятелями, гости зашумели, послышались рукоплескания. Иван смутился, вспомнил, что такое чувство он испытал в последний раз подростком. На душе стало легко, приятно. Гости рассаживались, сам он с женой сел в торце, чтобы видеть всех, и все видели его. Быть тамадой вызвался Авоська. Иван хотел было возразить, но потом, подумав, кивнул головой. Мол, давай, валяй. Сам же подумал, хочешь быть первым? Ну что ж, попробуй, стань им. Подарки сыпались после каждого тоста, как из рога изобилия. Карасев благодарил гостей, раскланивался, немного волнуясь. Все хорошее заканчивается, как правило, плохим. Он вышел в холл, проверил посты наружного наблюдения, заглянул в гардероб. Люськи Цыгановой, которой сложили в сумку оружие, не было. Значит, она на квартире, где и условились встретиться. Именинник снова спустился на цокольный этаж, услышал, как наверху, где он только что был, закричали, послышались шаги на лестнице. Карасев вошел в зал громко, чтобы все слышали, крикнул: «Друзья! К нам пожаловали незваные гости!» В эту минуту дверь распахнулась, и в зал ворвались люди в милицейской и гражданской одеждах. С криком «Встать лицом к стенке!» они заполнили проход между рядами столов, направив автоматы на присутствующих. Перепугались женщины, кричали, плакали. Карасев косил глазами по сторонам, думал, что предпринять. Обводил глазами близстоящих, подбадривал, успокаивал. «Друзья, не волнуйтесь, это какое-то недоразумение». Наконец, из толпы милиционеров к нему подошел мужчина в гражданском. Развернул удостоверение в красной обложке, представился: «Мурх, ГУВД Москвы. Предъявите ваши документы». Карасев протянул ему паспорт. Тот полистал странички документа, хмыкнул. «И зачем было устраивать комедию?» «Это вы ее ломаете», — выкрикнул Авоська. «Потерпи немножко, и до тебя очередь дойдет», — огрызнулся Муровец и скомандовал: «Обыскать». Карасев почувствовал, что Авоська может не только нагрубить, но и спровоцировать конфликт, поэтому тихо, чтобы гости успокоились, попросил Василия сдержаться, а он, как именинник, вправе спросить у уважаемого муровца, так и не представившегося, как его зовут, назвать причину такого бесцеремонного вторжения в ресторан, где обычный человек вместе с родными, близкими и друзьями празднует день рождения. «Ты не человек, ты бандит!» — выпалил Муровец. «И место тебе в тюрьме, понял?» «Нет, не понял», — ответил Карасев. «Вы не ответили на мой вопрос». «Сейчас приедем в отдел, я тебе задам несколько вопросов, в том числе и о твоих друзьях, в машинах которых обнаружено оружие». «Что ты грузишь, начальник?» — вновь встрял в разговор Авоська. «Оружие! Может, и наркотики обнаружишь?» «Я тебя просил не встревать!» — крикнул Карасев. «Разберусь сам!» «Неужели непонятно?» — раздраженно перебил Муровец. «Разбираться будем в горотделе. А теперь быстренько...» Все мужчины, начиная от первого у выхода из зала, выходим из-за столов и цепочкой направляемся в автобусы. «Я понятно сказал?» «Чего здесь непонятного?» — ответил Карасев. Он глянул на гостей, виновато улыбнувшись, попросил: «Друзья, давайте повинуемся начальнику. Женщины подождут нас здесь, в ресторане». В зале зашумели, послышался мат, негодующие выкрики, упреки. Карасев нагнулся к Муровцу, тихо спросил: «Зачем так грубо, начальник?» «А что с ворами? Церемониться? Вор должен сидеть в тюрьме, не так ли?» «Может и так, но только когда ты поймаешь его за руку». «Не волнуйся, Карасев, поймаем». Муровец прищурился, в его глазах были презрение и ненависть. Машину казначея воровского общака Григория Боярского, который ехал на разборке с новоявленной группой, снимавшей дань с магазина «Зубренок» и отказавшейся отчислять проценты браткам в колониях, белорусские оперативники остановили с помощью гаишного наряда милиции. Пока инспектор изучал документы водителя и машины, Югнатов, Грязев и Мироненко изучали паспорта Боярского и его спутницы, молодой женщины, одетой в светлое коротенькое платьице и туфельки на высоком каблуке. Она, нервно поправляя вьющиеся каштановые волосы, негодовала. «Что за дела такие? Что за полицейщина в государстве? Кто-нибудь ответит?» «Потерпите, мадам», — язвительно заметил Грязев. «Прокурор все объяснит». «Вы по-хамски вторгаетесь в частную жизнь, еще угрожаете прокурорам?» «Валя, потерпи», — попросил ее Боярский, — «не давай им повода для разборок. У них нет к чему прицепиться». «Да сколько можно терпеть? Надоело!» Она выхватила из рук Грязева паспорт, дернула дверную ручку и выскочила из машины. Мироненко догнал ее на тротуаре, схватил за руку. Женщина вывернулась из рук оперативника и побежала через улицу. Югнатов кинулся было помогать Мироненко, но, оглянувшись, увидел убегающего Боярского. «Держи его, Анатолий!» — крикнул он Грязеву и метнулся наперерез беглецу. Возле троллейбусной остановки он догнал Боярского и, сбив его с ног, скрутил руки за спиной. Подбежал Грязев. Вдвоем подняли Боярского, повели к машине. Навстречу им шел и Мироненко с женщиной. Она уже не сопротивлялась, молча села на заднее сиденье. Грязев обыскал карманы Боярского, вытащил охотничий нож.